И снова, как в прошлый раз, Ирена почувствовала легкое головокружение. Стоящая перед ней незнакомка была она сама. «Проходи», — улыбнулась та и протянула руки. «Как доехала?» «Спасибо, в порядке». Ирена села в кресло и медленно, палец за пальцем, начала стягивать перчатку. «Я постаралась приехать как можно быстрее». «Ты никому об этом не сказала?» Ирена замерла и вопросительно посмотрела на сестру. Перчатки она так и не сняла. «Нет, я все сделала, как ты просила. Но почему это нужно скрывать?» «А чего я добьюсь правдой? Скандала? Развода родителей?» Светлана пожала плечами и, подойдя к столику, достала из ведерка бутылку шампанского. «Выпьем за встречу». «Нет, спасибо». Ирена предостерегающе подняла руку. «Я ужасно устала, к тому же очень нервничаю. Если позволишь, я бы лучше выпила воды». Хозяйка номера пристально посмотрела на сестру, словно пытаясь уличить ее в подвохе. «Ты не хочешь шампанского? Но это лучшее, что было в городе. А может, и во всей стране». «Нет, нет, дело совсем не в этом». По лицу гости пробежала тень смущения. «Может, после, вечером? Сейчас я просто хочу пить. Не беспокойся, я сама». И собралась было встать. «Подожди!» — буквально вскрикнула Светлана и усадила гостью на место. «Подожди, я должна тебе сказать. Это так все сложно». Ирена собралась с духом. «Может, тебе нужны деньги? Не стесняйся, ведь ты осталась совсем одна, и потом они принадлежат тебе по праву». «Деньги?» В глазах Луниной полыхнул огонек. «Деньги ведь что? Прах, тлен. К тому же я не хочу получить их такой ценой». Она улыбнулась и, открыв бутылку минеральной воды, разлила по стаканам. «Неужели и ты думаешь, что я не смогу всего добиться в жизни сама, без родительского покровительства?» Ирена вспыхнула. За словами сестры стоял откровенный упрек, и она невольно испытала чувство жгучего стыда. И ей стало невыносимо стыдно перед этой хрупкой, беззащитной девушкой, преданной самым близким человеком на земле. Впервые в сердце шевельнулась ненависть к матери, так низко обманувшей своих дочерей. Ей захотелось прижать к себе сестру, но вместе с тем что-то мешало подчиниться этому импульсу. Что-то неведомое, неосознанное останавливало ее порыв. Все же оставалась легкая тень сомнения между ней и этой, так похожей, девушкой напротив. «Ты хотела мне что-то показать. Не веришь?» Светлана недобро усмехнулась и поставила стаканы на стол. «Ну что ж, на твоем месте я бы тоже не верила». «Не хотела бы верить», — выразительно добавила она. «Извини», — перебила ее Ирена. «У тебя нет воды без газа. Я пью простую воду, а газированная у меня начинается сильная изжога». Хозяйка замерла. «Нет, здесь все только с пузыриками». Ирена улыбнулась и махнула рукой. «Ничего страшного, мы все равно пойдем обедать. Я такая голодная. 5 минут потерплю». Лунина растерялась еще больше. Лицо ее слегка побледнело, но она заставила себя улыбнуться. «Нет, нет, не так часто ко мне приезжает сестра, чтобы я заставила ее умирать от жажды. Подожди секунду». Она схватила стакан и выскочила в коридор. Ирена удивленно посмотрела ей вслед. Светлана вернулась быстро и поставила стакан на стол. Пришлось бежать в ресторан.